Внезапный, миновав аванпосты крейсеров, блокирующих систему, вышел на эллиптическую орбиту вокруг Гозора-4. Планета была повернута к нам ночной стороной. Сквозь затянувшие ее густые тучи пепла не было видно ни единого огонька. Выдвинув антенны и радарные установки, корабль приступил к тщательному сканированию поверхности. Снижаясь, он замедлял скорость, пока планета не заполнила обзорные экраны, наползая на нас серебристым терминатором. «Маркеры посадки включены», — пробубнил пилот, щелкая тумблерами. «Дифферент на нос, 40 градусов. Шасси выдвинуты. Посадочные огни включены. Магнитное поле активизировано». «Принято. Спутник связи все еще за горизонтом, появится через 2 минуты. Выправьте дифферент до 30. Мощность в третьем реакторе упала до 1/4 нормы». «Норма. Сильная турбулентность. Включаю гравикомпенсаторы на максимум. Приступаю к форсированию антипротонов в реакторе. Как двигатели?» «Маневровые в норме. С поверхности началась передача координат». «Триангулирую зону высадки. Пассажирам просьба пристегнуться. Сейчас потрясет». Шипение и свист за бортом достигли апогея. Началась неприятная вибрация. В том районе, где бушевали ураганы, сверкали молнии и шли черные дожди из сажи и копоти, мы и должны были приземлиться. Бортовые прожектора внезапного с трудом разрезали тьму безлунной ночи. Их едва хватало, чтобы пронзить облака пепла и дыма. Огненные строи маневровых двигателей били в медленно приближавшуюся громаду леса с грудами слипшегося пепла. 10 секунд до контакта с поверхностью. Приготовиться к динамическому толчку. Деревья под весом корвета сломались, как спички, и опоры стабилизаторов глубоко погрузились в болотную жижу. Натужно взвыв в последний раз, корвет просел в болото. Солдаты колонны построились у трапа, проверяя перед выходом амуницию и вооружение. «Ты разве не с нами, Роб?» — удивился я, заметив, что моя группа топчется в конце строя. «Это специальная операция, а не прогулка. Мы идем первыми, расчистим вам, детишкам, безопасную тропинку. Не настолько вы малы, чтобы вас всю дорогу опекать. Справитесь». Роб руганью и тычками пудовых кулаков начал распекать людей за нерасторопность. Жуя сигару, он приговаривал: «Держите нос по ветру и не дайте себя обмануть. Местные, конечно, хитрецы, но мы хитрее». И уже более громко прикрикнул на своих: «Спецназ, будь прокляты ваши ленивые задницы! Двигайтесь, словно неживые!» Остановив взгляд на майоре Волкове, вышедшем нас проводить, он шутливо отдал честь. «Благодарю за то, что в целости и сохранности доставили нас на Гозор, сэр. Надеюсь, еще увидимся». «Не стоит благодарности. Все в руках единого», — туманно ответил тот. Роб вскинул лучемет на плечо и решительно зашел в шлюз. Люк тут же захлопнулся за ним. Волков, безразлично разглядывавший моих людей, обернулся ко мне. «Теперь ваша очередь, мастер-сержант. Желаю удачи. Это обычная операция, и вам отведена роль резерва. Не переживайте, когда прибудете на место и вступите в бой, вам будет обеспечена развернутая воздушная и артиллерийская поддержка. По данным разведки, вас ждут разрозненные группы деморализованного противника, не способного оказать организованное сопротивление. Особо не геройствуйте, здесь все же не Луны, Адриана, но и в стороне не стойте». Когда моя рота через 30 минут вышла вслед за группой Роба, ощетинившись лучеметами и ракетометами, нас встретил безмолвный лес. Кругом раскинулись непроходимые завалы из стволов деревьев, сугробов пепла и скрытых луж и болот, только и ожидавших, кого бы неосторожного засосать в свои холодные глубины. Электронный целеуказатель шлема заботливо проложил курс среди свисавших с деревьев щупалец лиан и обширных озер. Ушедший вперед Роб передавал информацию о направлении движения с пометками всех троп или того, что вместо них было. Все болота и речушки он тоже заботливо отмечал на тактическом блоке, чтобы мы, не дай бог, не угодили в них. Молодец! «Сержант!» — капрал Вербинский подбежал ко мне. За плечами у него раскачивались лепестки компактного локатора. «Местные гуманоиды решили нас скрытно поиметь. У нас гости. Движутся за нами с северо-востока. Но нападать не спешат. Скорее всего, разведка, не больше 5-6 особей. Сигналы искажаются проклятым снегопадом, или, точнее, пеплопадом. Их привлекло наше приземление». «Ничего страшного. Установите на тропе противопехотную мину и еще парочку по обеим сторонам. «Через 10 метров поставьте две реагирующие на живые формы картечные мины», — быстро распорядился я. «Оставьте одного самого быстроногого наблюдателя, дабы убедиться, что от нас отстали. Торчать здесь слишком долго недопустимо, но идти с хвостом за плечами — не дело». Посмотрев на электронный планшет, я с неудовольствием отметил сложный ландшафт, который будет здорово тормозить наше продвижение. «Выполняйте». Высоко в небе вспыхивали молнии. Изредка раздавался рокот далеких вулканов, и снова наступала тишина. С неба продолжал падать пепел, покрывая серым слоем скафандры и оружие. Ноги иногда находили твердую опору, но чаще с чавканьем погружались в грязь до колен. Солдаты, растянувшись в колонну, постоянно докладывали обо всем подозрительном, что они заприметили, в основном о движении животных в лесу. Раздался далекий хлопок сработавшей мины, а через несколько минут еще два, один за другим. Через полминуты я принял сигнал от наблюдателя. «Сержант, все цели уничтожены. Последние двое были не местные, какие-то пучеглазые негуманоиды, смахивающие на огромных тараканов. Тяжелая пехота, с лучеметами, плазменными гранатами и старыми станковыми пулеметами на тележках. Прошу разрешения вернуться в строй», — невозмутимо закончил наблюдатель. «Возвращайся. Только перед этим взорви к чертям их арсенал». «Принято». Сухим щелчком связь прервалась. «Что у вас там творится?» — сердито встрял на мою волну Роб. «С ума сошли! Вы бы еще фейерверк праздничный догадались устроить и шествие с транспарантами!» «Пару крыс подстрелили. А что у вас новенького?» «Ничего, кроме вашего дурацкого салюта за спиной. Согласовывайте в следующий раз». Лес был буро-коричневым, с кровавыми цветками и папоротниками в рост человека. Лианы толщиной с руку оплетали гладкие серые стволы деревьев. Растительность была многоярусной, вверху господствовали паразиты. Под деревьями было не так уж и много пепла, как мне сначала показалось. Даже трава кое-где проглядывала сквозь серый покров. Темнота, царившая здесь, скрывала много озлобленного зверья, норовившего укусить за ногу из-под сугроба или, и того хуже, прыгнуть с дерева на голову. Местные хищники были не больше терранской рыси или кошки, которых я видел еще в школьные годы в зоопарке. Попадался кое-кто и куда более опасный, похожий на многоногое бревно с зубастой пастью. Такой красавец чуть не откусил ногу Тексу, корректировщику огня, когда тот по неосторожности, садя с тропки, протоптанной солдатами авангарда, беззаботно запрыгнул на это чудо, не проверив предварительно биосканером. Потом еще один местный экземпляр проявил себя не лучшим образом. Проходя мимо гигантского цветка с грязно-желтыми лепестками размерами 3 на 3 метра, стрелок Крис Ди попытался его рассмотреть, проявив неуместное любопытство, и был незамедлительно атакован этим растительным монстром. Струя концентрированной кислоты под большим давлением выплеснулась из пестика на скафандр, мгновенно растворив подсумки с пищевыми концентратами и радиостанцией дальней связи. Одновременно, сделав молниеносный выпад, в стрелка воткнулись 4 цветочных отростка длиной 1.2 метра, намертво приклеившись к бронированной пластине нагрудной защиты. Цветок попытался затянуть бойца в заросли, но был расстрелян подбежавшими легионерами. Они помогли Крису избавиться от остатков лиан. Отростки отсекли плазменным резаком. Их структура оказалась кремнийорганической. Пришлось повозиться. Забравшись на заросший лесом склон горы, я рассматривал в электронный бинокль дельту реки Киры. Река несла грязные от пепла воды среди пологих холмов. На горизонте сердито рокотали вулканы, подсвечивая небосвод грандиозными кровавыми всполохами извержений. В дельте уютно расположился город, о котором еще вчера доложила разведка. Это была наша первая цель. Черные башни гозорцев стояли на высоких сваях вдоль берега. Городские здания походили на деревья без веток и листьев, сгрудившихся на пятачке суши. По узким улочкам ползли груженные повозки и бродили местные жители, закутанные с головы до ног в буро-зеленые плащи с капюшонами. За спинами у них торчали высокие, как копья, остроносые лазерные винтовки, перемотанные лентами с кармашками для боеприпасов. Горожане завывали на своем варварском наречии, часто тыкая худыми, как куриные лапы, руками в небо, словно призывая к чему-то. У берега реки, вдоль причалов, раскачивались на волнах корабли неизвестно как уцелевшего флота, обтекаемые суда с наглухо задраенными люками, утыканные орудийными башнями и усеянные гроздьями ракет по обоим бортам. Разглядывая эту мирную картину, Я начал быстро делать пометки в такт-блоке для будущего воздушного удара. Запрос в штаб ушел. Киберком докладывал, что ждет ответ по открытой линии. Мои солдаты незаметно занимали лесистые высотки с видом на город. Легионеры, привычно вжимаясь в землю, устанавливали оружие в боевое положение и тщательно обустраивали огневые позиции. Что-то нам подсказывало, что бой не будет простым. «Ингвар, вы уже на месте? Отзовись!» — прошипела рация у меня в шлеме. «Давно уже», — ответил я, протирая оптику винтовки. «Заканчиваем укреплять позиции». «Хорошо. Мы на противоположном берегу. Когда откроете свою обычную, никчемную и абсолютно беспорядочную стрельбу, пожалуйста, попытайся, чтобы никого из моих ребят не зацепило. Однажды я стал свидетелем твоей пальбы, поэтому ты должен понять мое беспокойство. Может, нам побыть простыми наблюдателями и вообще не ввязываться в это дело? И еще. К нам движется помощь, механизированный корпус. Они прибудут минут через 20. Постарайся продержаться до их подхода и развлеки наших общих друзей чем-нибудь в твоем духе. Для начала парой незамысловатых фокусов с ракетами. Мы постараемся поддержать огнем». «Черт, они зашевелились!» Выругавшись в эфире, Роб быстро стал отдавать приказы одному из своих расчетов. В городе вспыхнула паника, и во все стороны брызнули огни сигнальных ракет. «Они заметили приближение корпуса, или кто-то из твоих засветился! Проклятие!» Роб обратился к одному из своих солдат. «Немедленно начинай атаку! Поджарь их как следует, сынок!» В наушниках раздались приглушенные щелчки, и с противоположного берега по городу ударилось десяток дымных ракет. Они летели в корабли, раскачивавшиеся у причалов. К тому времени, когда фонтаны пара, грязи и кусков металла с грохотом опали в мутные воды Киры, вся наша команда слаженно ударила по городу, мгновенно накрыв улицы и башни ослепительными разрывами и обломками развалившихся домов. Правые и левые фланги цепи, оснащенные тяжелыми фазерами, лупили по центру города прямо по толпе мечущихся гозорцев. В небе раздался резкий свист, и полгорода накрыло огненным покрывалом из кассетных бомб. В воздухе мелькнули треугольные крылья стратолетов поддержки класса «Ангел», разворачивавшихся для повторной атаки. Взрывы и перестрелка на причалах отвлекли мое внимание от центра города, потонувшего в огне. Радар показывал пару сотен гозорцев, бегущих на нашем направлении. Они растянулись в длинные цепи и стреляли по кромке леса из ручного оружия, начиная от лучевого и заканчивая пулевым. «Вызываю ведущего ангелов», — говорит мастер-сержант Ингвар Грин. «Срочно требуется огневая поддержка с воздуха. У нас множественные цели. Возможен крупный прорыв. Вы слышите, ангелы?» — заорал я в микрофон, обстреливая цепи гозорцев, отчаянно атакующих нас. «Говорит ведущий ангелов, корректируйте направление удара. Предположительный тип ракет — гарпун. И не стойте на открытой местности, когда они взорвутся. Это будет шоу». Хриплое дыхание пилота в высотной маске сменилось смехом. Потянув на себя штурвал, он ушел в петлю и снова атаковал корабли у причалов. Тяжелые ракеты «Гарпун», точно нож в масло, вошли в ближайший к нам корабль и взорвались внутри. Корабль раскололся на две половины и мгновенно затонул, оставив после себя жирное пятно топлива. Второй корабль не пострадал, огрызаясь малыми и средними орудиями. «Текс, корректируй огонь ангелов, пока они нас самих не нашпиговали свинцом», — приказал я, переключившись на канал связи с авианаводчиком. «Эти парни — настоящие психи!» Лучи ПВО один за другим гасли, подавляемые с воздуха и с земли. Маслянистый столб дыма поднимался из того, что еще недавно было городом. Цепи атакующих сильно поредели и подошли достаточно близко, чтобы стрелять по ним прицельно. Сжимая в худых, трехпалых руках черные стволы лучеметов, гозорцы с жаром и яростью набросились на нас и устроили прорыв в центре. Сильно ударило в шлем. Затем последовал толчок в плечо, опрокинув меня на спину и на время выведя из боя. В бронированной пластине болезненно забила звонкая дробь пуль, тут же рикошетя. Рядом упал обезглавленный Текс, прижимая к груди радиостанцию. Луч огромной мощности миг спустя погас на трупе корректировщика, а потом что-то ярко вспыхнуло, и огненная стена отсекла нас от газорцев. Ударная волна отшвырнула меня далеко назад, прямо в лужу болота, смягчившего мое падение. Теперь я видел лишь налипшую на стекло массу из пепла и кусков растительности. Протерев лицевое стекло дымящимися перчатками, я выбрался из лужи и навскидку стал стрелять по завывающим от боли газорцам. На их цепь упала ракета «Гарпун», начиненная желтым фосфором. который способен прожечь даже танковую броню. Какому идиоту пришла мысль использовать его против пехоты? Рядом стонали среди трупов гозорцев несколько десятков моих стрелков. С ними работали медики роты, борясь даже за самых безнадежных. На холме отброшенные остатки гозорцев, беспорядочно отстреливаясь, пытались обойти нас с флангов и уйти в леса, так как река была перекрыта, а на холмах их утюжили штурмовики. Отчаянно дымя, на руины города падал сбитый ангел. Покинувший его пилот в светящемся коконе спасательной капсулы планировал прямо на позицию роба, так что бояться ему было нечего. Бой отдалился к реке, туда, где столбы пара опадали и снова вздымались среди врагов, пытавшихся ее форсировать. Рядом, крохоча гусеницами, пролетел легкий танк «Барсук», разбрызгивая во все стороны грязь. Поля одним общим огненным цветком из трех скорострелок за раз, он осторожно выбирал цели, боясь зацепить своих. В зоне поражения мог оказаться любой из нас. Среди дыма появилась еле заметная развертывавшаяся цепь черных точек. При помощи визора мне удалось разглядеть, что это батарея самоходных гаубиц, ведущих огонь по мечущимся фигуркам гузорцев. Загнав врагов обратно в руины города, гаубицы засыпали их снарядами, помня наказ командования: «У нас миллионы зарядов, привозить их обратно не обязательно». Наша редкая цепь, пригнувшись, осторожно побежала к руинам. Рядом катили танки «Барсук», следя за нашими флангами и отводя огонь на себя. Глухой удар кумулятивного снаряда пришелся прямо по броне одного из них. Танк, по инерции проскользив с пробитой башни с десяток метров, уткнулся скошенным рылом в холм. Из горящего нутра никто не вылез, даже когда танк превратился в костер. Я кинулся на помощь, но спасать было некого. Снаряд прошил тонкую башню, как картонку, и взорвался внутри. Экипаж и глазом моргнуть не успел, как уже был на том свете. Загнать врага обратно в руины города оказалось не таким уж и сложным делом. Мы взяли их в плотное кольцо и планомерно добивали. «Грин, где тебя черти носят? Всех загнали в термитник. Мы вызываем дождь, как понял. Нужно их там продержать до подлета. Слышишь?» «Почти всех», — устало ответил я робу, наблюдая за танками и солдатами, которые выпрыгивали из бронемашин и окружали горящие руины. Бой шел второй час. Легионеры, сдерживая в руинах остатки разбитого ополчения, отошли подальше, а когда прибыл дождь, так и вообще залегли. В городе раздался вой ужаса и боли. Дождь беспрерывно падал на город. Это были тысячи мелких электрических зарядов в силовых капсулах. При ударе они превращались в молнии. Руины мгновенно окутались убийственными разрядами. Дождь шел полчаса, пока не иссяк. Вспышки еще какое-то время озаряли тьму ночи, а потом все скрыл туман. Солдаты, довольные представлением, выходили из укрытий и радостно хлопали друг друга по спинам, оглашая темноту восторженными воплями. Наверное, это и есть та черта, за которой заканчивается страх боя и начинается радость от осознания того, что ты победил и все еще жив. Сидя на липкой от грязи броне Центуриона, я высматривал остатки роты, разместившиеся на других машинах. Танки, яростно рыча двигателями, преодолевали завалы на улицах, пробираясь к центру. На главной площади, усеянной обломками зданий и брошенным скарбом, коптили опрокинутые остовы ПВО-защитников. Сейчас они выглядели жалко, напоминая беззащитных черепах с погнутыми стволами, задранными в небо. Всюду глухо рвались рассыпанные по земле управляемые снаряды и боеприпасы всех видов и назначения. Спрыгнув с танка, я снял оружие с плеча и взял на прицел группу почерневших зданий. С других машин посыпались саперы и начали прочесывать закопченные завалы, все, что осталось от некоторых домов. С другой стороны площади появилась еще одна колонна, на этот раз легких вездеходов. Рядом с ними шел роб в заляпанном гозорской кровью скафандре. Окинув взглядом площадь, он сделал своим людям знак рассыпаться по руинам. Снял шлем, отер беретом пот со лба и задумчиво пыхнул дымом сигары в мою сторону. «Неплохо, Ингвар. Весьма неплохо, дружище. Сработали как по нотам. Это местное ополчение. Не пора ли снять белые перчатки и разбомбить их к чертовой матери?» — поинтересовался подошедший к нам Чак. «Зачем мы здесь? Это работа космофлота». «Если мы не сможем с ними справиться лицом к лицу, мы всем покажем свою слабость», — благосклонно улыбнулся Роб. «Знаешь первую заповедь кухни, сынок? Дичь сначала нужно как следует избить и измотать. Тогда мясо будет нежным. Ты всегда был неоправданно суров, Роб. Из люка танка появился хмурый танкист с серебряными нашивками первого лейтенанта на черном комбинезоне. Наверное, ты еще в школе любил мучить птичек в клетках. Не старайся выглядеть героем, в одиночку взявшим целый город. Вытирая руки о промасленный комбинезон, лейтенант спрыгнул на землю, внимательно осмотрел оплавленные отметины на танке. «Что скажешь? Неплохо постреляли». «Это не стрельба в тире, а бойня. Я от природы вообще-то добрый. Настораживает вот что. Их оказалось намного больше, чем нас уверяла разведка. А если они и в остальном ошиблись, дела для нас могут обернуться круто». Здоровяк пыхтел сигарой, глядя на выгоревшие остовы зданий и хмурясь. Как бы там ни было, поступила новая команда. Беспилотники обнаружили уцелевший монастырь. Авиацию не дают, рекомендуют полагаться на собственные силы. Черт знает что. Выплюнув огрызок сигары в лужу, Роб посмотрел на меня. «Ингвар, тебе и твоим людям приказано войти в состав корпуса. Потом будешь горевать по убитым. И помните, имперские солдаты в плен не сдаются и без приказа не умирают. Работа окончена, и местные дела теперь не наша головная боль». Чиркнув спичкой об обугленный череп газорца у своих ног, здоровяк невозмутимо прикурил. Выдохнув облако дыма, резко опустил руку, и возникший словно ниоткуда взвод спецназа вновь бесшумно растворился во тьме развалин. Вслед за ним ушел и Роб. «Ингвар, он прав. Нам пора. Не хочу оставаться здесь ни одной лишней секунды. Убитых грузят в коптер, а для живых есть работа». В раскосых глазах Чака редко можно было прочитать какие-либо эмоции, но сейчас они излучали неприкрытое беспокойство и страх. Он тоже, как и я, был не в восторге от вынужденного откола от основных сил. Мы сильно рисковали. «Отстанем от остальных и будем отрезаны на территории врага. Нас не больше двух рот, а нам дают задание, словно у нас в запасе несколько дивизий». «Это пустое, Чак. Приказ есть приказ. Кажется, так ты любишь говорить. Каковы наши потери? Мой тактический монитор вышел из строя. Я не могу вести подсчеты». 44 убитых. 19 тяжелых и 9 легко раненых. Кстати, я один из них». Урбанит показал оплавленное плечо, наскоро замотанное тряпками. «Если ты ненавязчиво намекаешь на то, чтобы отправить тебя в госпиталь, вынужден тебя огорчить. Не знаю, какие потери у твоего друга Роба, а вот у корпуса 20 танков подбито без возможности восстановления в полевых условиях. Еще 12 машин сгорели в лесу». «Каким образом они ухитрились столько потерять?» «Напоролись на засаду. Итого в строю 450 человек, если считать вместе с нами. 30 центурионов, 44 легких танка «Барсук», 19 самоходных гаубиц «Тайфун» и 14 бронетранспортеров «Паук». Закончив подсчет, Чак демонстративно хлопнул крышкой и бросил так-блок в ранец. «В общем, не густо. Дай бог, чтобы еще один город захватить. Если они все так будут сопротивляться, мы покойники. Эта затея, мне кажется, подозрительной». Закрыв за собой дверцы бронетранспортера, я обратился к сидящим внутри солдатам. «Мы прекрасно сражались, и тот, кто скажет, что нам надрали задницу, получит по носу вот этим». Я показал развалившимся на жестких лавках легионерам кулак. «Куда мы направляемся теперь, сержант?» «К следующему городу, рядовой. Пока жив хоть один мятежник, мы не останемся без работы». «Так куда именно? Эта планета большая». «Рядовой, ты меня достал своими вопросами», — рассердился я, листая светящиеся электронные карты планшета. «До места 3 часа. К рассвету будем там». «Если, конечно, для нас когда-нибудь наступит рассвет», — добавил я про себя, рассматривая на мониторе унылые развалины еще недавно живого города.